Часть первая. Глава первая. Днем ранее. «Доброе утро!» — дремавший смотритель встрепенулся и тут же широко зевнул, продемонстрировав редкие желтые зубы. «Доброе, доброе! Раненько прибыли, семи еще нет. Не изволите ли подорожную-с? В пачпорт дозвольте глянуть». Доктор Тоннер подал документы, и пока старик рассматривал их под слеповатыми глазами, оглядел станцию, ничем не отличавшуюся от тысяч таких же, раскиданных по необъятной стране. Разделенная русской печкой изба, в рабочей половине конторка смотрителя да лавки для проезжающих. «Хорошо, что по казенной надобности», — тщательно записывая сведения в грозбух, сказал смотритель и кивнул на лавку, где дремали двое мужчин. «Поперед их отправитесь. Это же надо. На казенных лошадях по пустому делу едут». «По какому делу?» — переспросил доктор. «Вон тот, худой», — старик указал на одного из сидевших, — «иностранец. Из самой Америки до моей станции добрался. Дел, что ли, у него дома нет?» «Купец?» — предположил Илья Андреевич. «Кабы купец. Нас приехал изучать. А зачем, спрашивается? Что мы, турки какие?» Словоохотливый старичок привстал с места. «Он сам как турка. Русского не знает. Нанял в Смоленске толмача. Вот оба и дрыхнут. Так-с, документы ваши готовы-с». Смотритель вернул Тоннеру подорожную и паспорт. «Могу ехать?» — осведомился доктор. «Можете. Только не на чем. Подменных лошадей нету-с. Ваши отдохнут и поедете». Илья Андреевич вздохнул. «Делать нечего, придется ждать». «Прикажите-ка еды подать, любезнейший», — попросил он. Последний раз ему удалось перекусить 18 часов назад, и взбунтовавшийся желудок напоминал о себе громким бурлением. Смотритель закричал: «Марфа! Барин кушать просит!» Из-за печки с хозяйской половины раздался старушечий голос. «Чего кричишь? Напугал окаянный! Не готовил еще! Чаю плесни!» Тоннер сел на лавку и устало прикрыл глаза. Нанятый перед поездкой слуга оказался запойным. Все попытки привести его в чувство закончились безуспешно. Пусть теперь как хочет выбирается из Смоленска. Жаль только, что, уезжая оттуда в торопях, доктор позабыл запастись провиантом на обратную дорогу. А зря. Это на Московском тракте можно отобедать. На остальных — шиш. Ну, чаю так чаю. Хоть согреюсь. От крика смотрителя проснулись ученые с переводчиком. С первого взгляда было понятно, кто есть кто. Сами судите. Разве станет наш соотечественник улыбаться во весь рот незнакомцу? А иностранец никогда на него не уставится, с подозрением изучая, что за гусь перед ним. Предполагаемый соотечественник, наигравшись в гляделки, неожиданно сообщил: «У нас пряники остались. Слышал, проголодались?» «Да», — ответил доктор и представился. «Тоннер Илья Андреевич». «Терлецкий Федор Максимович». Мужчины, привстав, обменялись рукопожатием. Среднего роста, плотный, коренастый доктор был на голову ниже переводчика и вдвое стройнее. Терлецкий широкой лапищей прибольно сжал тоннеровскую руку и пару раз ее тряхнул. «Не стесняйтесь!» Он вытащил кулек с пряниками и пододвинул к Илье Андреевичу. «Позвольте и особу представить, при которой переводчиком состою. Корнелиус Раос, знаменитый американский путешественник и писатель». Про такого Тоннер не слышал, но дружелюбно пожал руку и ему. Ростом американец не уступал переводчику. Но на путешественника в представлении доктора, человека крепкого, жилистого, с обветренным, мужественным лицом, не походил. Скорее, книжный червь, каких в университетах Германии, где стажировался, доктор видел немало. Тонкая, сутулая фигура, круглые очки на вытянутой физиономии, любопытные глаза. Тоннер достал из дорожного саквояжа пакетик конфект, весь имевшийся у него провиант, и, пододвинув к пряникам, спросил у Терлецкого: «Давно подмены ждете?» 8 вечера приехали, после поляка. Не встретили его? перед вашим приездом выехал. — Это вы, барин, задремались, — сказал смотритель, подавая в больших глиняных кружках чай. — С полчаса прошло. — Наш хлошадок забрал почтовый курьер, а почтовых — поляк. Вот теперь и вы впереди. Один бог знает, когда поедем, — вздохнул переводчик. Голодному тоннеру обжигающий чай показался необыкновенно ароматным, а засохшие пряники и вовсе манной небесной. «Читали мои книжки?» — спросил его Роос по-французски. «Не доводилось», — признался Илья Андреевич, кроме медицины мало чем интересовавшийся. «О, многое потеряли. Я 2 года провел в индейском племени Мунси. Правда, сперва они хотели снять с меня скальп, но я женился на дочери вождя, и мы поладили. Вот, читайте». Роос с легкостью фокусника вытащил откуда-то книжку в кожаном переплете и сунул Тоннеру. «Дикая жизнь индейцев в Америке», — прочел название доктор. Этнограф продолжал рассказывать. «По результатам экспедиции я написал эту книжку. Она очень хорошо продавалась, и мой издатель попросил еще и еще про жизнь дикарей. Поэтому следующие 2 года я провел в Северной Африке». Снова жест фокусника, и перед Тоннером легла вторая книга американца — «Дикая жизнь бедуинов в Сахаре». «Там меня чуть не продали в рабство, но я снова женился на дочери вождя, и мы поладили. Тесть даже подарил мне белого верблюда. У них это вроде ордена». «А что стало с предыдущей, индейской женой?» — поинтересовался Тоннер. «Не знаю», — с широкой улыбкой ответил Роос. «В индейских племенах жен убивают на похоронах мужа. Не будет же воин в загробной жизни сам себе стирать и готовить. Но я ведь не умер, просто исчез из племени. Боюсь, той жене придется жить вечно. А вот бедуинскую жену могли выдать замуж повторно. Там таков обычай». «А что вас занесло в Россию?» — спросил Илья Андреевич. «Мы-то не дикари». Роос смутился. «Я планировал путешествие вглубь Африки. По слухам, там еще есть места, где вообще не ступала нога белого человека. Но экспедиция сорвалась. Тогда я подумал, в Америке про Россию знают, что тут очень холодно, а по улицам Петербурга ходят медведи. Кстати, это правда?» «Ну, если с цыганами...» «Я так и думал!» Роос снова сделал неуловимые движения и на сей раз достал потрепанный блокнот, в котором принялся черкать карандашом. «Видите, как важна профессия этнографа. Теперь американцы узнают правду о вашей стране». Переводчик покачал головой и пробормотал по-русски. «Этого еще не хватало». Тоннер недоуменно взглянул на него, но Терлецкий сказанного пояснять не стал. Допив чай, поднялся и принялся расхаживать по избе, разминая затекшие конечности. Этнограф воспользовался моментом и спросил у Тоннера шепотом. «Вы, случайно, не говорите по-английски?» Доктор утвердительно кивнул. Роос продолжил шепотом, но на другом языке. «Мне кажется, мой переводчик не знает дорогу в Петербург. Мы все время едем какими-то козьими тропами. В Париже я купил отличную коляску с жесткими рессорами и даже не заметил, как проехал в ней всю Европу. А здесь, после каждого перегона, на моем теле нет живого места. Весь в ссадинах и синяках». «Увы», — Тоннер развел руками, — «Россия велика, и потому дороги очень плохи». Американец пошутил. «Вот, а вы утверждали, страна не дикая». Тоннер улыбнулся. «В чем-то вы правы. Но если соберетесь назвать новый труд «Дикая жизнь в России», умоляю здесь не признаваться. И скальп снимут, и в рабство продадут». «Это непорядок, господа», — вдруг сказал по-французски Терлецкий. «Как так? Я переводчик, не понимаю ни слова из вашего разговора». Тоннер пожал плечами. «Что за беда?» «Не надо», — нараспев добавил, обращаясь исключительно к доктору по-русски Терлецкий. «Не надо разговаривать на английском. Я такого не знаю». Фраза была сказана столь задушевно-доверительно, так внимательно на Илью Андреевича посмотрели немигающие серые глаза, что и сомнений-то не осталось. «Из третьего», — диагностировал доктор. Сопровождающим к иностранцу приставлен. И не в открытую, а инкогнито. Вряд ли Тоннер с его невысоким чином оказался бы первым в очереди за лошадьми, кабы не скрывал Терлецкий от американца место службы. Поблагодарив за пряники, доктор раскрыл труды Рооса. Но тот внезапно выхватил книжки, быстро расписался на титульных листах, а потом широким жестом преподнес обратно. Растроганный Илья Андреевич в изысканных выражениях поблагодарил. «О, как любезно!» — сказал в ответ этнограф и неожиданно добавил. «С вас 40 рублей». Изумленный Тоннер открыл было рот, но неутомимый исследователь дикой жизни не дал ему и слова вставить. «Это самая лучшая цена здесь и сейчас за обе мои книжки, да еще с автографом автора. Нигде в России вы не сможете купить их дешевле». Видя, что опешивший Тоннер не знает, как поступить, Роуз продолжил. «В знак моего особого расположения к вам делаю к двум прекрасным книгам очень ценный подарок». С таинственным видом он что-то вытащил из-за пазухи. «Настоящее перо из головного убора вождя племени Мунси. Оно ваше». Тоннер безропотно вытащил бумажник и обменял 40 рублей на птичье перо и пару книг. Рос, пряча деньги, довольно заметил. «Увеличение бюджета экспедиции за счет продажи книг о предыдущих — мое изобретение. Правда, в Сахаре результаты были скромны, зато Россия полностью оправдывает ожидания». «Вы-то хоть прочесть сможете. А вот зачем смоленский почтмейстер купил 5 экземпляров? Сам понять не может, английского не знает. Но шельмец сделал большую скидку и дал кучу перьев в придачу», — поведал Тоннеру Терлецкий. Снаружи послышался звон колокольчика. Смотритель выглянул в окно. Из подъехавшего дармеза лихо выпрыгнул корнет, а следом вылез пожилой сухопарый генерал в синем кавалерийском мундире и неожиданно легкой походкой направился в домик. Смотритель вжался в стул. «Лошадей нет, значит, без оплеух не обойдется». «Кавалерия, генерал-майор Веригин Павел Павлович!» Словно на высочайшей аудиенции провозгласил вошедший первым корнет и сразу посторонился, освобождая путь начальнику. Услышав фамилию, смотритель бросился к генералу. «Не узнаете, ваше превосходительство!» Генерал близоруко прищурился, внимательно рассмотрел почтового служащего, а потом сгреб того в охапку. «Сочин! Жив, Курилка! Здесь, значит, служишь?» «Так точно! Как по болезни списали, по почтовому ведомству числюсь. Господин генерал-майор, рад вас видеть. Не изволите ли чаю? Лошади отдыхают, готовы будут через час, не раньше. Вы уж извините». «Хорошо, подождем. Посмотри, стать-то какая!» — сказал Веригин, обращаясь к адъютанту. «Вот с кого тебе следует брать пример. Мы с Сочиным еще в итальянской компании сражались. Я тогда штаб-ротмистром был. Эх, времена были. Женат?» «Женат, ваше благородие!» Сочин громко закричал. «Марфа!» Старуха выбежала из-за печки и бросилась в ноги генералу. Тот, смутившись, стал ее поднимать. «А дети?» «Дети выросли. Разъехались», — ответил Сочин. «А вы, ваше превосходительство, жена, дети?» Генерал смутился. «Да как-то не сложилось. Все служу и служу. Наверное, холостым помру». При упоминании о смерти у смотрителя на глаза внезапно навернулись слезы. «Ты что, брат?» — генерал снова его обнял. «Я так, образно. Мы еще повоюем, а за встречу надо выпить. Николай!» — позвал Веригин адъютанта. «Вели денщику, пусть тащит погребец». Марфа принялась сметать грязной тряпкой крошки со стола. Не прошло и минуты, как генеральский денщик втащил кованый сундучок. Веригин оказался запаслив. Из погребца извлекли хлеб, копченую колбасу, вареное мясо, соленую рыбку, пироги и 2 бутылки шампанского. У Тоннера рот мгновенно наполнился слюной. Чай с пряниками его оголодавший желудок воспринял как насмешку и теперь бунтовал пуще прежнего. Доктор решил выйти во двор. «Вы куда?» — спросил генерал. «Неудобно мешать встрече боевых друзей», — начал было Тоннер, но генерал оборвал. «Прошу к столу, без церемоний». Денщик разложил серебряные приборы и фужеры. «Николай, разливай!» — громко скомандовал адъютанту Веригин. «Всех прошу садиться. И ты давай», — сказал он засомневавшемуся Сочину. «За государя императора, отечество и его верных солдат». Все встали. Осторожно, двумя руками, боясь расплескать или, не дай бог, уронить, старик-смотритель поднял наполненный шипучим вином бокал и небольшими глотками осушил. По его щеке скатилась слеза. Скоро за столом воцарилась атмосфера бесшабашного веселья и легкости, свойственная только таким путевым встречам, когда все почти равны, зная, что не увидятся более вовек. Генерал, насытившись, принялся развлекать сотрапезников рассказами, коих знал великое множество. «Вот у нас в полку тоже был доктор. Всем, кого лечил, прописывал клестир. Однажды, по-моему, в 14-м году, к нему обратился ротмистр Доронин, сломал палец при падении с лошади. Этот коновал перевязал, и не только палец, чуть не всю руку, а потом по своему обычаю вызвал фельдшера и распорядился о клестире. Доронин заупрямился, но Корф, так звали доктора, был непреклонен. В результате ротмистру не только сделали промывание, но и сломали другую руку. Так крепко держали. Надеюсь, доктор, не одни только клестиры ставите?» «Клестиры я как раз и не умею», — в тон ответил доктор. «Ну, спасибо за компанию». Веригин поднялся. «Сочин, лошади готовы?» «Готовы, готовы, ваше превосходительство. Сбегаю во двор, скажу, чтоб запрягали». Тоннер вышел вслед за ним. После сытного завтрака ему захотелось попыхтеть трубочкой. Молодой петушок горделиво выхаживал по двору, хвастаясь пушистыми шпорами. Курам было не до него, они торопливо выклевывали из земли зернышки проса. Петушок остановился и, что было мочи, выдал трель. Подружки на миг отвлеклись, повернули головы, но триумф был испорчен въехавшей во двор каретой. Куры разбежались. Лошади остановились прямо перед Сочиным, помогавшим денщику укладывать в генеральский дармес погребец. Из кареты вылез румяный, с еле заметным пушком над верхней губой молодой человек и, тряся бумагами, подбежал к смотрителю. — Незаконно рожденный, Константина Павловича! — долетели до Тоннера обрывки фраз. Смотритель недоверчиво взял бумаги и крепко задумался. Конечно, чин у сына великого князя невелик, но если по-другому взглянуть, племянник самого императора? Видя его сомнения, молодой человек прибавил: «Очень мстительный!» Из кареты на миг показалась голова другого юноши. Его губу украшал уже не пушок, а вполне достойные усики, а профиль и правда чем-то напоминал Константина Павловича. Это решило исход дела. «Только бумаги отмечу», — расшаркался Сочин и скомандовал ямщикам. «Перепрягай!» Тоннер тяжело вздохнул. Его возвращение домой отодвинулось еще на несколько часов и посторонился, освобождая дорогу Сочину. Через несколько секунд на крылечко выскочил генерал. «Надо Павла Александровича поздравить», — бросил он на бегу Тоннеру. «Флигель адъютантом недавно стал». «Сына Константина Павловича зовут Павел Александрович», — отметил Тоннер. «Экая глупая маскировка. Ведь каждая дворняжка в столице знает не только, кто отец, но и кто его мать». Поздравил генерал оригинально. Заглянув в карету, тотчас выволок оттуда обладателя романовского профиля за шкирку и потащил на станцию. Приятель бастарда великого князя семенил следом. Заняв место за столом, генерал устроил допрос, поставив нарушителей посреди комнаты под охраной адъютанта Николая. «Ну, и как вас, молодцы, звать, величать?» «Александр Тучин», — ответил Шатен, изображавший мстительного романовского отпрыска. «Денис Угаров», — ответил второй. «Как-как? Тучин и Угаров?» Владимира Алексеевича и Кондрата Денисовича сыновья?» — обрадовался Веригин. «Так точно, господин генерал-майор», — хором ответили юноши. «Что-то у вас на этой станции, ваше превосходительство, одни знакомцы», — заметил Терлецкий. «Помесишь, смое в сапогах, всех орлов в России знать будешь», — отрезал Веригин. «И как вас, юноши, понимать, чем вызван сей маскарад?» «Год дома не были», — жалобно протянул назвавшийся Угарвом. «С турками сражались», — предположил Веригин и, не дожидаясь ответа, похвалил. «Молодцы! Герои! В отцов пошли!» Под Аустерлицем Кондрат Угаров вытащил с батареи раненого Володю Тучина. Хоть и самого ранили, друга спас. «Почему в штатском?» «Не с войны. Из Италии возвращаемся, ваше превосходительство», — еще более жалобно сообщил Угаров. «Изучали лучшие образцы живописи и архитектуры. В войсках не служим. Мы художники». Веригин схватился за сердце. «Дворяне? Художники?» «Да», — гордо подтвердил Тучин. «Отец считает, что родине можно служить не только шпагой, но и кистью». «Да, крепко его тогда контузило. А твой батюшка тоже так считает?» — обратился генерал к Угарову. «Мой отец покинул этот мир 15 лет назад», — ответил Денис Угаров. «Я его почти не помню. Моим воспитанием занимался Владимир Алексеевич Тучин. Мы с Сашей как братья». «Небось, в Академии художеств обучались?» — спросил Веригин с нескрываемым отвращением. «Нет, отец говорит, там немецкие профессора своих немецких детей учат», — пояснил Тучин. «А настоящее искусство в Италии. Оттуда педагогов и выписывал, а когда подросли, самих учиться отправил». «Насчет немцев Володя прав. Все заполонили. Что ж делать-то с вами, самозванцами?» «Простите, больше не будем», — хором ответили Тучин с Угаровым. «Только ради папенек», — генерал погрозил юношам пальцем. «Сочин, дармес готов?» «Готов», — как-то чересчур задумчиво ответил смотритель, посматривая в окошко. Из подъехавшей прямо к дому коляски вылез средних лет щеголь. Неторопливо отряхнув с панталон пыль, он вошел в избу. «Забыли, что?» — обеспокоенно поинтересовался смотритель. «Мост сгорел», — с легким польским акцентом ответил щеголь. «Ой, божечки, быть того не может!» — запричитал смотритель. «Сочин, докладывай, какой такой мост?» — скомандовал генерал. Бывший солдат моментально вытянулся. «Тут, в верстах в 10, тракт через него идет». «Мне в ту сторону ехать?» «Всем в ту сторону». Я еще удивлялся, что за целое утро оттуда никто не прибыл. «Часто мост жгут?» «Никак нет-с». «Брод есть?» «Никак нет-с». «Объезд есть?» «Зимой есть». «А осенью?» «В другое время года никак нет-с. На старом тракте, коли не мороз, непролазная грязь». Веригин вспомнил о вернувшемся щеголе. «Генерал-майор Веригин», — представился он. «С кем имею честь?» «Анджей Шулявский, польский дворянин, следую в Петербург по личному делу», — сообщил щеголь, изящно щелкнув каблуками. «Расскажите-ка поподробнее о сгоревшем мосте. Может, по дороге кого подозрительного встретили?» «Увы, выехав, я сразу укрылся пледом и заснул. Ямщик разбудил меня около моста. Мы полюбовались пожаром и отправились обратно». Доктор Тоннер выглянул в окно. Ту же историю рассказывал товарищам ямщик, возивший Шулявского. Размахивал руками, лицо его то застывало в драматическом напряжении, то корчилось от гримас. Слушатели по-своему сопереживали, переставая сплевывать шелуху от семечек в кульминациях. Веригин подозвал адъютанта. — Николай, скачи в Смоленск, пусть пришлют отряд восстанавливать мост. — Ваше превосходительство, — вмешался Сочин. Когда весной ентет мост льдинами разметало, крестьяне здешнего помещика Северского за 2 дня его починили. Северским без моста никак. Поместье большое, по обе стороны реки, а солдат из Смоленска 2 недели будем ждать. — Верно мыслишь, смотритель. Как говоришь, фамилия помещика Свирский? — Северский. Его сиятельство князь Василий Васильевич Северский. — Князь Северский? «Да ты что?» Тоннер уже бы не удивился знакомству генерала ни с папой римским, ни с вождем племени Мунси. Оказалось, однако, что Вериген только слышал про Северского. Знатного рода, служил в армии, давно вышел в отставку, живет в имении. «Что ж, поеду к князю просить о помощи». Генерал осмотрел избу и присутствующих. «Хм, мы здесь 2 дня не протянем. Надо проситься на ночлег. Усадьба-то большая?» «Большая. Только свадьба там сегодня». «Сына женит или дочь выдает?» «Сам женится». «Седина, значит, в бороду». «Хм, молодец!» — нараспев похвалил генерал. «Тогда едем все вместе. Какая свадьба без гостей?» Илья Андреевич поразился, с какой легкостью принял генерал это решение. Вот будет нежданная радость у здешнего помещика, когда к нему явятся 8 незваных гостей. «Без подарков как-то неудобно», — выразил свои сомнения вслух Тоннер. «А я свою табакерку подарю», — решил генерал. «Почти новая». «У нас тоже табакерки есть, с видами Рима», — вспомнили Тучин с Угаровым. «Я подарю свою книгу», — предложил американец. «Настоящая русская свадьба! Какая удача!» «Вы, господин Терлецкий», — осведомился Веригин. «Мне тоже книжку дашь», — сказал Федор Максимович американцу. «Не дашь, здесь останемся». Рос уныло кивнул головой. «Вы, пан Шулявский». «А я всегда вожу с собой несколько безделушек, специально для подарунков. Краснодеревный футляр с пистолями подойдет?» «Более чем», — похвалил поляка генерал. «Надеюсь, и у вас, доктор, что-нибудь подобное имеется». В подарок к отцу и братьям Илья Андреевич тоже вез табакерки. Но дарить 4-ю было бы немыслимо. «Господа, пожалуй, я попытаю счастье на окружной дороге», — сказал Тоннер. «Лошадей на станции теперь предостаточно». «Чем объяснить такой апарт? Тем, что нет подарка?» — спросил генерал и тут же поинтересовался у Сочина. «В имении Северских тяжелобольные имеются?» «Анна Михайловна, матушка князя», — вспомнил смотритель. «В качестве подарка и осмотрите. Николай!» — вспомнил про адъютанта Веригин. «Приказ скакать в Смоленск отменяю. Сочин, пошлешь туда ямщика. Надо почтовое ведомство предупредить». «Слушаюсь, господин генерал». «Ну, прощай, солдат. Даст Бог, еще свидимся». И Сочин с Веригиным крепко обнялись. Кавалькада из колясок и генеральского дармеза тронулась со станции после кратких, но шумных сборов.